И еще жизнь остерегает тебя искать утешение, если ты дорожишь интеллектуальным достоинством. По этой теории истина дается в наказание, и принимать ее должно, как полагается мужчине. «Истина будет терзать твою душу», — говорит теория, — «поскольку ты, жалкий человече, склонен лгать и жить по лжи. Так вот, если в твоей душе что-то жаждет обнаружиться, то от этих людей ты ничего не узнаешь на сей счет. Надо ли мысленно ложиться в гроб и проделывать все эти упражнения со смертью? Если мысль отправляется вглубь, она выводит к жизни, это как закон. Современные философы жаждут возродить древний страх смерти. Новомодное отношение к жизни как к пустяку, не стоящему ничьих страданий, угрожает самому существу цивилизации. И ни при чем здесь страх и другие подобные слова, хотя что остается думающим людям и гуманистам, как не отвоевывать нужные слова? Возьми меня, к примеру. Кому и куда я только не писал письма, сорил словами, заговаривал жизнь и зубы. Может, вообще хотел загнать ее в слова, навязать совесть Маделин и Герцбаху? Вот и нужное слово. Похоже, я стараюсь вытягивать такие струны, без которых люди не заслуживают называться людьми. Если они не страдают, они для меня за гранью. И я усеял мир письмами, чтобы не дать им ускользнуть. Они нужны мне в человеческом виде. Я для этого выстраиваю целый ряд обстоятельств и сую людей в самую середку. Я всю душу вкладываю в эти свои построения. Но кубики, они есть кубики. Тебе хорошо. У тебя люди. А что я предъявлю? Рокко. Так давай держаться чего-то надежного. Я убежден, что только чувство братства делает людей человеками. Именно в этом пункте я грешен перед Богом, который дал мне человеческое назначение. Человек живет не наедине с собой, но заедино с братом своим. Все узрим предвечного, и любовь и радость умножатся. Когда проповедники страха говорят, что другие люди только отвлекают тебя от метафизической свободы, ты должен повернуться спиной к этим проповедникам. Правильно и необходимо одно, чтобы мы занимались другими людьми, а не нами. Без этой нужной занятости ты не боишься смерти, а культивируешь ее. Если же сознание неотчетливо представляет себе, для чего жить, для чего умирать, оно способно только казниться и глумиться над собой. Тебе помогает в этом Рокко идти на Зоколе, а мне — мои несвоевременные письма. Ох, что-то голова кружится. Куда же ты одел Катти Сарк? Надо бы глотнуть. Надо укладываться спать. Ты угляди, свалишься. Я совсем неплохо себя чувствую, — сказал герцог. Вообще-то мне кое-что надо сделать. Ложись, я не кончил проверять задание. Да, пожалуй, я выхожу из игры. Уже очень хороша постель. Я тебя подниму попозже. Так что у тебя масса времени, — сказал Асфалтер. Спокойной ночи, Мозес. Они пожали друг другу руки. Наконец он обнял свою дочь, а та сжала ручонками его лицо и поцеловала. Изнемогая от желания ощущать ее, вдохнуть детский запах, заглянуть в лицо, в темные глаза, погладить волосы, кожу под платьицем, он стиснул в объятиях ее косточки, бормоча: «Джуни, лапочка, ой, как я соскучился! Как же я соскучился, надрывное у него счастье.